Шахматная партия начинается. Слова старого лиса демона встретили одобрительными возгласами. Дядюшки Ху особенно старались. Лисьи демоны никогда не оставляли сородичей на произвол судьбы. «Да начнется битва!» — сказал небесный император, поднимая руку. Демонические ряды раздвинулись. Демоны почтительно кланялись и отступали, пропуская вперед Ху Вэя, Ху Фэйциня и Лао Луна, который держался позади них, прикрывая тылы, как и обещал Ху Сюань. «А вот и Тайцзи явился», — презрительно сказал третий принц. «Выглядит как заправский демон», — добавил четвертый принц. Ху Фэйцинь сделал несколько шагов вперед, покидая ряды демонов. Ху Вэй шагнул было следом, но Лао Лун удержал его за локоть. Ху Вэй бросил на него свирепейший лисий взгляд, но Лао Лун и глазом не повел. «Тайцзи», — сказал небесный император нарочито ласковым тоном. «Если ты вернешься в небесный дворец, все закончится». «Не сомневаюсь», — сказал Ху Фэйцинь. Он поймал себя на мысли, что не может назвать его отцом. Губы отказывались двигаться. «Демоны обманывают тебя», — продолжал небесный император. «А ты им веришь? Ты разбиваешь мне сердце, Тайцзи. А как волнуется твоя бедная мать? А Эрхоу так вообще места себе не находит. Что с ними станет, если ты не вернешься?» Глаза Ху Фэйциня чуть сузились. Значит, небесный император решил сразу пойти с козырной карты. Намекнуть, что у него заложники. Он прекрасно знает, что они мертвы. Но и Ху Фэйцинь знает. «Ты уже дважды обманывал меня, Хаунди», — сказал Ху Фэйцинь. «И вот теперь пытаешься обмануть в третий раз. С ними ничего не станет. Мы оба прекрасно знаем, что они уже давно мертвы». Лицо небесного императора дернулось. По рядам небесных солдат пошли шепотки. Боги войны стали переглядываться. Ли Цзэ нахмурился. «Вздор!» — резко сказал небесный император. «Конечно же, с ними все в порядке. Да и откуда тебе знать, если ты прячешься в мире демонов?» Ху Фэйцинь с сожалением глядел на отца. «Но я знаю, и есть то, о чем не знаешь ты». Он вытянул руку в сторону, ладонью вверх. Легкий отсвет лисьего пламени наполнил его. «Он собирается применить какую-то демоническую технику!» — взвизгнул небесный император. «Остановите его!» Произошла заминка, как и предсказывал наставник Угвэй. Ху Фэйцинь не двинулся с места, и боги войны не двинулись. А раз не двинулись боги войны, то и солдаты остались стоять на месте. Многие из них видели Тайцзи впервые, и он нисколько не походил на того, каким его расписывали стараниями старших принцев по приказу небесного императора. Несмотря на лисьи зрачки и демоническое одеяние, у него было одухотворенное лицо, как у бессмертного мастера, обретшего просветление, и окружающая его невидимым щитом Ци была очень чиста. Старшие принцы сильно ему проигрывали. Замявшись, все посмотрели на Ли Цзэ. Он был старшим из богов войны. Ему и делать первый шаг. Но Ли Цзэ и пальцем не шевельнул. В ладони Ху Фэйциня появилось небесное зеркало. Он позволил ему подняться в воздух так, чтобы зеркало было видно всем. «Я знаю», — повторил Ху Фэйцинь, «потому что я видел это в небесном зеркале. Небесные зеркала не лгут, и они сказали мне, что моя мать и моя сестра мертвы». «Это какая-то демоническая уловка!» — воскликнул небесный император. «Небесные зеркала открыты лишь богам небесных зеркал». «Я новый бог небесных зеркал», — сказал Ху Фэйцинь. «Эти силы достались мне при рождении от моей матери и проявились после ее смерти. Зеркало Джен Ли подтвердит мои слова». «Он наведет на нас морок!» — завопил небесный император, когда зеркало начало менять очертания. «Остановите его! Вперед, мои войска! Тайцзи уже нельзя спасти! Он одержим скверной! Вперед!» Небесные войска шевельнулись. Кто-то не двинулся с места. Кто-то шагнул вперед. Боги войны тоже. Полный разброд. Ху Вэй дернул локтем, но Лао Лун держал его крепко. «Демонам нельзя вмешиваться», — сказал Лао Лун. «Если сделаешь хоть шаг, война будет считаться развязанной. Не мешай Ху Шэню». «Они же на него сейчас набросятся», — прошипел Ху Вэй. «И секунды не пройдет, как они будут мертвы, если сделают это», — сказал Лао Лун и чуть ощерился. «Я убью их всех». «А тебе, значит, вмешиваться можно», — прорычал Ху Вэй. «Мне можно», — спокойно подтвердил Лаолун. «Я ведь не демон, я небесный зверь». «Вперед!» — продолжал орать небесный император, размахивая веером. Ху Фэйцинь покривил губы, поднял руку над головой, над пальцами его засиял белый свет. «Живо!» — завопили старшие принцы. «Он атакует каким-то демоническим заклинанием!» Белый свет обрушился на землю между двумя войсками, образовав светящиеся узоры на земле. Магическая формация. Кое-кто из богов войны устремился вперед, но тут в землю прямо перед ними ударила молния, пробив в земле трещину. И боги отпрянули, изумленно оглядываясь на Лидзе. Тот опустил руку, на его пальцах еще поблескивали искры от вызванных молний. «Генерал Ли, ты что творишь?» — завопил небесный император. Лидзе обвел свое войско спокойным взглядом, вытянул руку, указывая на светящийся впереди круг магические формации, и проговорил. «Небесному дворцу брошен вызов. Никто не имеет права вмешиваться». «Такова небесная воля!» — рявкнул небесный император. «Как ты посмела слушаться?» «Небесное Дао превыше небесной воли», — спокойно отозвался Лидзе и воткнул свое копье в землю. «Небесному дворцу брошен вызов. Кто посмеет вмешаться, будет иметь дело со мной». Лаолун негромко засмеялся. «Вот видишь, тебе и не нужно было вмешиваться». Хувей удивленно на него поглядел. «Что происходит?» «У Лидзе обостренное чувство справедливости», — сказал Лаолун. «Он был справедливым императором в мире смертных, за что его повысили в ранге до небожителя. Большинство богов такие». Хувей пригляделся, принюхался и пробормотал. «Тогда лучше мне с ним не встречаться». «А?» — не понял Лаолун. «Узнал его запах. Я слисил у него корону из сокровищницы, когда был в мире смертных», — пояснил Хувей. Лаолун прыснул. Хувей нахмурился. «Но если они такие честные и справедливые, почему бы им не собраться и не скинуть этого хорька с трона?» «Они не могут», — покачал головой Лаолун. «Они вынуждены подчиняться небесной воле, потому что в небесной иерархии императоры стоят выше богов». «Но ведь сейчас они не подчинились?» «Это другое. Небесное Дао старше небесной воли, поэтому оно превыше всего. Небесный вызов — древнейший из известных небесных ритуалов. Его нельзя спорить даже небесной волей». «Как же у вас, небожителей, все сложно!» — фыркнул Хувей. «Не приравнивай меня к небожителям!» В небесных войсках между тем воцарилось смятение. Небесный император выругался и пригрозил небесной волей. Но боги понурились и отступили на прежнюю диспозицию. Лидзе повторил. «Небесный вызов был брошен. Теперь никто не вправе вмешиваться. Таково небесное Дао. Таково небесное Дао», — глухим хором повторили остальные боги. «Таково небесное Дао», — отозвались небожители-солдаты. Небесный император заскрежетал зубами. Первый ход остался за Ху Фэйцинем.